Паломничество Лизетты. «Пойдем, — сказала мне Лизетта, — к Мадонне Льесской на поклон. Я, как немало, верю в это, но, коль задаст Лизетта тон, уверую и не в Мадон. Ах, наша связь и нрав наш птичий становится скандальной притчей. Так собирайся, друг мой, в путь». В конце концов, такого обычай. Да, кстати, четки не забудь, возьмем же посохи и в путь. Тут я узнал, что богомольный сорбонский дух воскрес опять, что по церквам в тоске невольной опять зевает наша знать, что философов не узнать, что век иной, иные моды, что пресса будет петь нам оды, и что потом за этот путь причислят Лизу все народы к святым. Так четки не забудь, возьмем же посохи и в путь. Вот два паломника смиренных, пешком шагаем и поем, что ни трактир, забыв о ценах, закусываем мы и пьем, поем и пьем, и спим вдвоем. И Бог, вином кропивший скверным, теперь из балдахинных сфер нам улыбки шлет. Но, Лиза, в путь мы шли, чтоб с нами по тавернам Амур таскался. Не забудь, вот наши посохи и в путь. Но вот мы и у ног пречистый. Хвала божественной, хвала! Аббат румяный и плечистый зажег нам свечи. О-ла-ла! Мне Лиза шепчет. Я б могла отбить монаха у Лайолы. Ах, ветреница, грех тяжелый ты совершишь. Затем ли в путь мы снарядились, богомолы? Чтоб ты с аббатом? Не забудь, как с посохами шли мы в путь. Аббат же приглашен на ужин. Венцо развязывает рот. Куплетцем ад обезоружен. И в папу ураган острот. Но я заснул, ведь зло берет. Проснулся, Боже! Паренек сей от рясы уж давно отрекся. Изменница, так значит, в путь меня звала ты, чтоб вовлекся, и я в кощунство. Не забудь, вот посохи и живо в путь. Я о делах чудесных Льессы восторга в сердце не припас. Аббат наш, там все служит мессы, уже епископ он сейчас. Благословить он жаждет нас. А Лиза, чуть в деньгах заминка, она, гляди, уже бегинка. Вот и для вас, грязетки, путь. В паломничество чуть морщинка, но только четки не забудь. И посох взявши, с Богом в путь. Паломничество Лизетты. Бегинка — монахиня.